Сцена вторая. 12-я картина. Но это же невозможно. Замок от саквояжа? Но в таком случае преступник, убив Хайкити, сбежал через какой-то потайной ход. Других вариантов не остается. Полиция там все прочесала. Никакого потайного хода в мастерской не обнаружили. Не через канализацию же убийца просочился. Там и ребенок не пролез бы. Уж не знаю, как с задвижкой, но против замка никакие технические штучки не сработают. Его могли навесить только изнутри. И потом эти следы под окном. Чего этот человек там топтался? Разве не странно? Далее необходимо определить предполагаемое время смерти Хайкити. Она наступила между 11 часами вечера 25 февраля и часом ночи 26-го. Снегопад закончился в 11:30. Это надо иметь в виду. Что касается места происшествия, то следует отметить два странных обстоятельства. Первое. Кровать в мастерской была отодвинута от стены и стояла криво. Ноги лежавшего на полу Хайкити оказались под кроватью. Нам известно, что Хайкити любил двигать свою кровать по мастерской и спать, где заблагорассудится. Поэтому в необычном положении кровати, возможно, нет ничего странного. Тем не менее, данное обстоятельство может иметь очень большое значение. Зависит от того, как на него смотреть. Вторая странность. Хайкити носил усы и бороду. А на трупе бороды почему-то не было. Вот тебе еще загадка. По свидетельству членов семьи Хайкити, за 2 дня до убийства борода была при нем. Похоже, он не сам ее отрезал. Значит, это сделал преступник. Бороду не побрили, а именно отрезали. Обкарнали ножницами. Почему я думаю, что это сделал преступник? Потому что остатки бороды были обнаружены возле тела убитого, а в мастерской не нашли ни ножниц, ни бритвы. Странно, правда? Еще была версия, что вместо Хайкити убили его младшего брата Йосио. Братья были очень похожи, почти близнецы. Но Йосио бороду не носил. Хайкити мог пригласить брата к себе, по какой-то причине убить его и оставить тело в мастерской в надежде, что Йосио примут за него. Или могло произойти наоборот. Вообразить такое по силам только авторам детективного чтива для малолетних читателей. Поэтому сейчас никто не воспринимает эту версию всерьез. Хотя домочадцы могли и обознаться. Они давно не видели Хайкити без бороды, и черты его лица от удара по черепу были искажены. Так что полностью исключать возможность подмены я бы не стал. Ведь Хайкити был настолько одержим своим творчеством, что, наверное, пошел бы на все во имя Азот. Вот что можно сказать о месте происшествия. Перейдем теперь к действующим лицам и их алиби. Подожди минуту, сенсей. Есть вопросы? Ты слишком чистишь, я за тобой не успеваю. Даже вздремнуть некогда. Это что за разговоры в аудитории? Возмутился я. Меня интересует запертая мастерская. Следы, по твоим словам, очень активно обсуждали. А о мастерской долго говорили? 40 лет. Тогда расскажи о мастерской подробно. Может, я сразу все и не вспомню. Постройка изначально задумывалась как двухэтажная, поэтому крыша была очень высоко. До проделанного в ней окна не дотянуться, даже если встать на кровать. Так или иначе, на окне еще стекло и решетка. Ни лестницы, никаких других приспособлений, с помощью которых можно было бы забраться наверх, в мастерской не нашли. Все 12 картин оставались на своих местах. Труба угольной печки была сделана из жести. По такой непрочной конструкции даже Санта-Клаусу не вскарабкаться. Кроме того, огонь в печи еще горел. В стене было отверстие, через которое труба выходила наружу, но такое маленькое, что голова не пролезет. Вот, пожалуй, и все. И никаких потайных ходов. Занавески на окнах были? Были. И вот еще что. Рядом с кроватью, у северной стены, лежал длинный, очень тонкий шест, которым раздвигали и сдвигали шторы на окне под потолком. Причем нашли его далеко от окна, в другом конце комнаты. Угу. Окна были заперты? Не все. А окно, у которого кто-то топтался? У него шпингалет был открыт. Понятно. А что еще было в мастерской? Да ничего особенного. Вот, посмотри. На рисунке считай вся обстановка. Плюс подушка на кровати, краски, кисти и прочие атрибуты художника. В столе ручки, бумага, та самая тетрадь с записями, наручные часы, немного денег, географический атлас. Вот, пожалуй, и все. Хайкити намеренно не держал в мастерской ни книг, ни журналов, ни газет. Похоже, он не был любителем чтения. Ни радио, ни патефона. Классическая келья художника. Кстати, а что калитка в стене? Она была заперта? В принципе, она запиралась изнутри, однако замок вроде был сломан. Достаточно дернуть снаружи, и калитка открыта. «Довольно опрометчиво». «Согласен. Хейкити перед убийством порядком ослабел. Почти ничего не ел, мучился от бессонницы, пил таблетки. Напился снотворного, получил удар по затылку, да еще и оказался в запертой комнате. Странно все это. Бессмыслица полная». «И еще бороду ему отрезали». «Но это-то тут при чем?» Митарай раздраженно помахал пальцем у себя перед носом. «Если он погиб от удара по затылку, значит, это точно убийство. Но зачем убийце понадобилось запирать мастерскую? Хотел инсценировать самоубийство?» Я хмыкнул. «У меня был готов ответ на этот вопрос. Начнем со снотворного. Как я уже говорил, когда рассказывал про следы, Хейкити принял таблетки в присутствии гостей. Двух. Или одного. Мужчины. Из этих двух вариантов гораздо более вероятен второй. И, конечно же, Хейкити знал этого мужчину. Был с ним в довольно близких отношениях. Это могли быть или его брат Йосио, или Хейтаро из галереи Медичи. Выходит, у Хейкити, кроме фигурирующих в записках лиц других близких людей, не было? Были 2-3 художника, с которыми он познакомился в Медичи, и несколько завсегдатаев питейного заведения Хурма, упомянутого в его записках. Не столько близких знакомых, сколько собутыльников. Среди них Гензо Огата, владелец мастерской, где делали манекены, и один из его работников по имени Тамио Ясукава. Но все эти люди всего лишь хорошие знакомые, и среди них только один человек был у Хейкити в мастерской, и то лишь один раз. И уж, конечно, его не стоит записывать в друзья Хейкити, поэтому даже если в ночь, когда произошло убийство, кто-то из этих людей оказался в мастерской, для него это был первый визит к художнику. Стал бы Хейкити пить снотворное в присутствии таких людей? Да, а Йосио и Хейтаро? По ним что полиция решила? Их признали непричастными к убийству. У обоих оказалось алиби, хотя и не очень надежное. Возьмем Хейтаро. 25 февраля, примерно до половины 11 вечера, он играл в карты с друзьями в галерее Медичи на Гинзе. Там же присутствовала его мать, Ясуэ Томита. Они собрались посидеть после закрытия галереи. Гости разошлись около 20 минут 11-го, а в половине 11-го мать и сын поднялись на второй этаж и разошлись по своим спальням. Если Хейтаро – убийца, он должен был добраться до мастерской Хейкити за 30-40 минут. Возможно ли было уложиться от Гинзы до Ахарамати в районе Мегуро за 40 минут при сильном снегопаде? А если мать и сын сговорились убить Хейкити? В таком случае они могли выбежать из Медичи сразу после ухода гостей, и у них было около 50 минут, чтобы доехать до мастерской. Счет шел на минуты. Но даже если так и было, непонятен мотив преступления. Если говорить только о Хейтаро, полностью отрицать существование у него мотивов для убийства мы не можем. Хотя мотивчики, конечно, так себе. Хейтаро мог обижаться на безразличие и безответственность отца, если Хейкити им был. Или на то, что Хейкити причинил страдания его матери. Однако стоит включить в эту комбинацию Ясуэ, как все запутывается. Она была с Хейкити в добрых отношениях. Еще их связывала работа. Хейкити сдавал в галерею Ясуэ свои картины. Убивать его было просто глупо с коммерческой точки зрения. Картины Хейкити после его смерти, особенно после окончания войны, продавались очень дорого. Но поскольку у Ясуэ не было с ним четкого контракта, она мало что получила от этого. Так или иначе, следственный эксперимент показал, что доехать от Гинзы до Мегуро ночью по заснеженным улицам за 40 минут было невозможно. Угу. Теперь о Йосио. В день убийства, 25-го, он уехал в Тохоку и вернулся в Токио поздно ночью 27-го. Алиби у него не идеальное, хотя точно известно, что он встречался с приятелем в Цугару. Цугару – город в префектуре Аомори, входящий в экономический район Тохоку. Йосио был в этом городе. Тут не может быть сомнений. Говорить о его поездке можно много, но я опущу подробности. В деле об убийстве Хейкити у многих лиц алиби, подобно Йосио, оказалось не стопроцентным. Я бы даже сказал, почти у всех. Взять, к примеру, жену Йосио Аяко. Муж был в командировке, дочери у Масако, а она в ту ночь осталась дома одна. Без алиби. А что, если она и была той самой натурщицей? В 46 лет? Да. У женщин, имевших отношение к этому делу, с алиби проблемы. Возьмем для начала старшую дочь Хейкити, Кадзуэ. Она была в разводе и проживала одна в Каминоге. По тем временам порядочная дыра. Естественно, алиби она доказать не могла. Теперь Масако со своими дочками. Как обычно, они, сама Масако, дочери Томоко, Акико и Юкико и племянницы Рейко и Нобуё, собрались в главном доме обсудить свои женские дела. В 10 часов все разошлись по своим комнатам. Отсутствовала лишь Токико, которая в тот день ездила в Хоя к матери. В доме, кроме кухни и небольшого холла-гостиной, где девушки занимались танцами и музыкой, было еще 6 спальных комнат. Хейкити в доме совсем не жил, отдавая предпочтение мастерской. У Масако и ее дочерей были отдельные спальни. Рейко и Нобуё спали вместе в одной комнате. Может, это не имеет отношения к делу? Тем не менее, на первом этаже рядом с гостиной располагались спальни Масако, Томико и Акико. На втором этаже, возле лестницы, находилась комната Рейко и Нобуё. За ней были спальни Юкико и Токико. Теоретически, любая из женщин могла покинуть свою комнату, когда остальные уснут. С первого этажа вообще можно было вылезти на улицу через окно, но никто этого не сделал. На снегу под окнами не нашли ни одного следа. Конечно, можно было выйти на улицу через главный вход, пройти вдоль стены, огораживавшей усадьбу до калитки. Дорожка от входной двери до ворот была выложена каменными плитами. Томоко, проснувшись рано утром 26-го, смела снег с камней. По ее свидетельству, она видела на снегу лишь следы почтальона, который прошел к входной двери и вернулся к воротам. Но подтвердить ее слова никто не мог. Масако сообщила, что, проснувшись, не обнаружила никаких следов, но это тоже лишь ее слова. И когда приехала полиция, большинство следов уже было затоптано. Возможность, что кто-то перелез через стену, полностью исключена. В 10:30 26 февраля полиция обследовала стену и не обнаружила около нее на снегу никаких следов. Кроме того, поверху стены была натянута прочная колючая проволока, поэтому даже сильный мужчина не смог бы перелезть через стену без риска поломать себе кости. По этой же причине пройти по кромке стены тоже не получилось бы. Остаются еще два действующих лица, у которых проблема с алиби. Это Токико и Таэ, первая жена Хейкити. Обе свидетельствовали в пользу друг друга. Таэ утверждала, что Токико находилась у нее дома. Среди дочерей Хейкити только у Токико было алиби, которое кто-то мог подтвердить. Но поскольку в ее пользу свидетельствовала мать, алиби Токико нельзя считать стопроцентным. То есть с алиби дела обстоят неважно? Строго говоря, доказанного алиби нет ни у кого. Понятно. Получается, что все на подозрении. А что Хейкити делал 25-го? Работал? Похоже на то. Значит, у него могла быть натурщица. Да, разговоры об этом тогда ходили. Полиция тоже считала, что следы на снегу могла оставить натурщица. Хейкити Умэдзава часто нанимал их в клубе моделей «Цветок лотоса» на Гинзе. Иногда ему кого-то рекомендовала и Ясуэ Тамита. Однако полиция, обратившись в «Цветок лотоса», выяснила, что 25-го никого из натурщиц этого клуба в мастерской Хейкити не было. Опросили работавших при клубе девушек. Ни одна из них со своими подругами художника не знакомила. То же самое заявила и Ясуэ. 25 февраля никто из ее знакомых с Хейкити не работал. Однако Хейкити сообщил Ясуэ интересную вещь. 22-го он с радостью поделился с ней новостью, что нашел классную натурщицу. Именно такую, какую хотел писать. Сказал, что отдаст все силы этой работе, которая станет последней и самой главной в его жизни. Натурщица была очень близка к образу, сложившемуся у него в голове. Эй, такое впечатление, будто это тебя не касается. Но это же твоя работа. Я всего лишь твой помощник. Мои слова навели тебя на какую-нибудь мысль? Я бы так не сказал. Ну и тип же ты. Как же ты раскроешь это дело? Женщина, которую Хейкити хотел рисовать, и его последняя тема, Овен. Он мог использовать в качестве модели Токико, ведь она Овен. Однако есть одна проблема. Как Хейкити мог рисовать свою дочь? Ведь натурщице полагалось быть голой. Поэтому полиция решила, что он нашел натурщицу, очень похожую на Токико. Все верно. С фотографией Токико полиция прошлась в Токио по всем модельным агентствам. Занимались этим делом больше месяца, но натурщицу так и не нашли. Если бы эту женщину нашли, загадка запертой комнаты была бы решена. Она видела преступника и могла его опознать. После путча 26 февраля у полиции прибавилось много других дел. Тогда-то и решили, что Хейкити, скорее всего, встретил подходящую девушку где-то на улице или в кафе. Профессиональная натурщица вряд ли стала бы позировать до полуночи, если только не была с художником в довольно близких отношениях. Весьма вероятно, что девушка А может быть, замужняя женщина, с которой познакомился Хайкити, нуждалась в деньгах? Узнав из газет, что художника, у которого она побывала, убили, натурщица испугалась и решила исчезнуть. И это понятно. Что сказали бы соседи, если бы в газетах написали, что она за деньги позировала голой перед незнакомым человеком? Полиция неоднократно обращалась к свидетельнице убийства с призывом явиться для дачи показаний, обещая сохранить ее имя в тайне. Но никто так и не пришел. И сейчас, спустя 40 лет, никому не известно, кто была эта натурщица. Вполне естественное поведение для преступника. То есть, предположим, эта женщина и есть убийца. После убийства Хайкити она могла сымитировать двойной след, покрыть свои следы следами от мужской обуви. И получилось, будто шел мужчина. Ты раньше говорил об этом. Следовательно, исключено. Потому что в таком случае эта женщина, натурщица, должна была заранее приготовить мужскую обувь. Но если при ней оказалась пара ботинок, значит, она предвидела, что будет снегопад. Однако никто не мог знать, что пойдет снег, пока он не начался 25-го в 2 часа дня. А натурщица, можно полагать, появилась в мастерской около часа. Во всяком случае, по свидетельству дочерей Хайкити, шторы на окнах мастерской к тому времени были задернуты. Обычно так бывало, когда к отцу кто-то приходил. Не могу представить, чтобы натурщица, задумав убить Хайкити, оказалась настолько прозорливой, что запаслась парой мужских ботинок. А может, она воспользовалась обувью Хайкити? Однако, как утверждали родственники, у Хайкити было всего 2 пары ботинок, и обе стояли в мастерской в прихожей. Неужели натурщица, попользовавшись ботинками Хайкити для фальсификации следов, умудрилась потом вернуть их на место? Это невозможно. Так что натурщица тут ни при чем. Скорее всего, она закончила свою работу и тут же удалилась. Если она вообще была. Именно. Если натурщица вообще была в тот день у Хайкити. С другой стороны, преступник вполне мог запастись женской обувью, если у него была задумка оставить женские следы. Да, такое возможно. Хотя, если подумать, все это полная ерунда. Если убийца женщина, и она хотела, чтобы подумали на мужчину, ей было достаточно оставить лишь мужские следы. И наоборот. Если Хайкити убил мужчина, который приготовил женскую обувь, ему можно было сымитировать лишь женские следы. Зачем понадобилось оставлять 2 следа, ума не приложу. Ой, что случилось? Голова заболела. Мне от тебя нужны только факты, а ты вместо этого грузишь меня никчемными рассуждениями и догадками. У меня от всего этого башка раскалывается. Ну, извини. Может, тогда прервемся? Не надо. Давай только факты. Понял. На месте происшествия не обнаружили ничего существенного. Хайкити много курил, и в пепельнице нашли много окурков. С отпечатками пальцев тоже ничего интересного. Хайкити работал с несколькими натурщицами. Возможно, среди найденных отпечатков были и их пальчики. Отпечатков загадочного мужчины, оставившего следы на снегу, не обнаружили. Только отпечатки Хайкити, и никаких признаков, что кто-то пытался стереть свои. Изучение отпечатков, в общем, ни к чему не привело. Преступником мог быть кто-то из домочадцев или неизвестный человек, позаботившийся о том, чтобы не оставить следов. Угу. В мастерской не обнаружили ничего необычного или похожего на орудие убийства. Там все было на месте, ничего не убавилось и не прибавилось. Единственное, не стало хозяина. Мне эта история напоминает американские триллеры. В мастерской 12 картин, посвященных знакам зодиака. Преступник, как любой человек, должен быть связан с одним из знаков. Хайкити мог бы каким-то образом намекнуть, к какому знаку принадлежал преступник. Оставить на картине отметину, повалить ее на пол. Однако, к сожалению, смерть наступила мгновенно. Может, он хотел как-то намекнуть на преступника, отрезав себе бороду? У него же не было времени. Он умер сразу. Да, сразу. Ну вот, я рассказал об убийстве Хайкити Умэдзавы все, что мне известно. Теперь твоя очередь включать свой дедуктивный метод. Погоди, ведь после смерти Хайкити были убиты все 7 его дочерей и племянниц? Значит, их можно исключить из списка подозреваемых. Да, наверное. Однако убийство Хайкити и убийство Азот могли совершить разные люди. Конечно. Но что мы имеем с точки зрения мотивов? Желание родных Хайкити построить дом на участке? Страх за свою жизнь, которую почувствовали девушки из семьи Умэдзава, если им в руки попали записки главы семейства? Желание какого-нибудь торговца картинами нажиться на работах Хайкити, отправив его на тот свет таким скандальным способом? Вот, пожалуй, и все. Так или иначе, преступника надо искать среди лиц, упомянутых в записках Хейкити. Это естественно. Кроме них, мотивов для убийства ни у кого не было, правильно? Согласен. Кстати, картины Хейкити действительно прибавили в цене? Еще как. За одну картину 1,60 на 1,30 м можно было целый дом купить. Ага. А за 11 картин 11 домов? Именно так. Но столько стоить они стали лет через 10, уже после войны. К тому времени вышла книга «Семейство Умэдзава и убийство по зодиаку» и сразу стала бестселлером. Тая много получила как наследница Хейкити. Йосио, видимо, тоже кое-что досталось. А до этого была японо-китайская война, начавшаяся сразу после серии убийств. Потом через 4 года Пёрл-Харбор. До дела Умэдзава руки не доходили. Полиция была не в состоянии заниматься им серьезно. Неудивительно, что это интереснейшее дело так и осталось нераскрытым. Но шумиха вокруг него поднялась громкая. Уж больно много в нем всякой чертовщины. Точно. Лишь об этой шумихе можно целую книгу написать. Один убеленный сединами и опытом специалист в алхимии, изучив записки Хейкити, утверждал, что своими дикими фантазиями тот навлек на себя божий гнев, и его смерть в запертой мастерской есть не дело рук человеческих, а результат проявления гнева Всевышнего. Подобных суждений звучало очень много. Это совершенно естественно, когда дело касается нравственности и морали. С этим делом связано немало скандальных эпизодов. Религиозные фанатики устраивали шумное сборище у дома Умэдзавы, пытались проникнуть внутрь. Как-то в прихожей появилась элегантная женщина средних лет, ворвалась в гостиную и начала длинную проповедь. Со всех уголков страны к дому Умэдзавы стекались люди, желавшие прославиться. Члены сомнительных религиозных сект, монахи, проповедники, богомольные старухи. Замечательно. Нет слов. На лице Митарай промелькнуло выражение нескрываемого возбуждения. Все это, конечно, очень интересно, но хотелось бы знать, что ты об этом думаешь. Ясно, что преступление не Господь Бог совершил. Но это понятно. Мы имеем дело с интеллектуальным преступлением, и у него должно быть логическое объяснение. Ну так что, сдаешься? Азот пока касаться не будем. Но как преступник умудрился убить Хейкити в запертой комнате? «А, ты про это?» – страдальчески скривившись, протянул Митараи. «Трудно определить, кто это сделал». «Я сейчас не о преступнике. Меня интересует способ. Как можно убить человека в помещении, запертом изнутри на замок?» «Ну, с этим-то как раз все просто. Достаточно подвесить кровать под потолком».